мы древние столицы трех братских народов. Будучи неистовым идеологом в прежние времена, он стал таким же неистовым родителем самостийности, не замечая, как смешно и нелепо выглядит его мгновенное преображение. Алексей стоял у могилы Лякутиса, и горькие мысли мучили его. Помочь таким, как его друг, было невозможно. Можно было отчасти облегчить боль одного или другого, выдать в посольстве нищенскую пенсию, чтобы ветераны не умирали от голода, продавая свои награды, выдать пособие уже переехавшим людям. Но трагедия продолжала разворачиваться, и десятками, сотнями, тысячами трупов платили бывшие советские люди за ужин трех лидеров в Беловежской пуще. И нерешительность четвертого, превратившегося в настоящее посмешище для собственного народа, отвергнутого и презираемого до такой степени, что уже через несколько лет, когда он снова попытается оседлать коня, за него проголосует не больше 0,5% от оставшейся части населения, бывшей когда-то его страной. Это и будет самая настоящая оценка людьми и его деяний, и его слабости. С кладбища Алексей поехал на работу. Его еще утром вызывал к себе генерал Локтионов, но он выпросил это последнее прощание со своим другом, твердо решив для себя, что будет на кладбище при всех обстоятельствах. И теперь, извинившись перед вдовой, он еще не мог выговаривать этого слова. Полковник поехал к себе на службу в мрачном и подавленном настроении. Именно в таком состоянии он и вошел к Локтионову. Генерал, нацепив очки, читал какую-то бумагу, что он редко делал при людях. Когда Алексей вошел, он снял очки, убрал бумагу и, сухо поздоровавшись, поинтересовался. «Проводили покойного?» «Да», — кивнул Алексеев, усаживаясь напротив него. «Хороший был человек», — сурово сказал генерал. «Настоящий патриот и честный. Не то что нынешние проститутки. Некоторые уже в 5 партий успели записаться и выйти». Алексей умолчал. Генерал, очевидно, чувствовал его состояние, потому что вдруг спросил. «На поминки не успел?» «Не успел», — признался Алексеев. Локтионов встал, подошел к шкафу, достал начатую бутылку коньяка, поставил на стол рюмки, бутылку, принес конфеты. «Давай выпьем, полковник», — предложил он, — «по нашему обычаю. И хотя это, наверное, не самый лучший поступок в моей жизни, я обычно не пью на работе с подчиненными, но это просто не тот случай. За упокой души твоего друга, Николай». «Спасибо», — растрогался Алексеев. От всегда сухого и сдержанного Локтионова он действительно не ожидал такого. Они выпили молча, не чокаясь. И только когда генерал сам убрал бутылку и рюмки обратно в свой шкаф, Алексей спросил у него: «Вы меня вызывали?» «Да», — генерал уселся в свое кресло. «Во-первых, меня очень интересует, кто и почему убил твоего друга». «Милиция ведет расследование», — удивился Алексеев. «Он работал в банке, а там все завязано на деньгах. Может, он кому-то и помешал». «Не подходит», — возразил генерал. Во-первых, он работал недавно. Во-вторых, судя по нашим данным, никакими коммерческими делами не занимался.